Пока Болт надевал свой рюкзак, Березов осторожно вполз на пригорок и зажег дымовую шашку. Быстро скатившись обратно во вражек, он извлек из кармана разгрузки сигнальную ракету и запустил ее в небо. Дело сделано. Остается надеяться на то, что операторы вертолетов правильно рассчитают смещение дымового столба под действием ветра, и их удар не пройдет мимо цели. Несколько пуль ударили в склон пригорка со стороны развалин, возвещая о том, что бандиты заметили сигнал. «Ничего, сейчас вам станет не до дыма», — отметил про себя Иван, и, не теряя времени, выполз из овражка, торопливо забираясь в нору. «Но как?» — встретил его вопросом поисковик. «Сигнал пошел», — пожал плечами Березов. «Теперь дело за вертушками. Подождем. Скоро будет ясно». «А бандюки к нам не приползут?» — усомнился Болт. «Мы тут в норе, как в ловушке. Если кто подойдет, мы и не заметим». «Местность от пригорка в обе стороны хорошо простреливается», — покачал головой Иван. «Никто сюда не сунется, ни бандиты, ни спецотряд. Они будут друг у друга, как на ладони. За это можешь не переживать». Снаружи, со стороны развалин, донесся гулкий взрыв, тут же сменившийся целой серией разрывов. «А вот и вертушки», — прислушался он. «Странный звук. Словно между взрывами что-то чавкает. Не понимаю». «Это магнит ракеты жрет», — объяснил поисковик. «Они уже близко к развалинам подползли. Видимо, залп их немного цепляет». «Нехорошо», — Иван поморщился. «Но раз взрывы есть, значит, не впустую отрабатывают. После удара разберемся». Он посмотрел на Болта. «А пока можешь поведать свою секретную длинную историю. Только коротко». «Зря смеешься», — Болт наставительно приподнял брови. «Наша служба безопасности объявила ее гостайной». «Ничего, я уже привык к тому, что здесь все закрыто грифами», — усмехнулся Иван. «Даже дверь в сортир». «Это точно», — хохотнул Болт. «В общем, 5 лет назад с космодрома в Плесецке запускали какой-то дюжесекретный спутник. Поговаривают, что аппаратура на нем была новейшей шпионской разработкой, у которой за бугром аналогов нет и еще не скоро появится». «О, лихо долбят». Снаружи 4 раза ухнуло громче обычного. «Управляемые в ход пошли», — определил Березов. «Я видел подвеску штурмов на пилоне у крокодила. Еще удивился, зачем в реале ПТУРы». «От медведя отбиваться? Зачем же еще?» — ответил Болт. «Его же ничем не пробить». Он продолжил рассказ. «Так вот, что-то там при запуске ракет пошло не так, и она то ли взорвалась, то ли развалилась где-то в воздухе высоко над землей. Спутник тот в результате упал прямиком в наш эпицентр, далеко от границ красной зоны. Если по карте смотреть, то чуть не в самое яблочко нашей цветной мишени угодил». «Наверное, ракету по привычке собрали из китайских запчастей», — хмыкнул Березов. «И что, теперь этот спутник — одна из тайн ареала?» «Не совсем», — прищурился поисковик. «Ну, то есть да, конечно, но суть дела в другом. Был в том спутнике какой-то электронный блок, настолько ценный, что в эпицентр снарядили экспедицию. Приехали какие-то очень серьезные спецы из ФСБ прямо из Москвы, 10-15. Тщательно готовились, всякими загадочными приборами и снаряжением обвешались с ног до головы. Меня в добровольно-принудительном порядке назначили проводником». «Серьезно подошли к вопросу», — оценил Иван. «И как?» «Да никак», — Болт невесело скривился. «Через желтую зону я их провел без потерь, а едва в красную вошли, все они того, крышей-то и двинулись. Как у нас говорят, темный властелин прибрал к рукам их грязные души. Чуть не убили меня, благо я вовремя заметил, что они меняться начали, да и дал деру по добру, по здорову, только в руку пуль вскользь получил. Так они через всю желтую за мной гнались, еле ноги унес. Снаряжение тяжелое, мембрана от неудобное, движение сковывает. Бежать быстро не дает, жарит, словно печка. Внутри весь мокрый, все тело себе растер. 18 кровавых ссадин от потертостей потом было. Кожу начисто стесал по самое мясо. Почти 3 недели зашивали. В общем, гнали они меня до самой зеленой зоны. Там нас встречала специальная группа. Так они на нее набросились и своих же целую охапку перестреляли. Начальство срочно вызвало вертушку. Половину этих, двинувшихся умом, перебили. Другая ушла в желтую и скрылась. Наверняка так до сих пор и бродит где-нибудь в центре ареала вместе с остальными такими же. «И после того случая ты мембрану не носишь», — предположил Иван. «Не совсем», — покачал головой поисковик. «История на том не закончилась. Блок со спутника Москве был нужен так сильно, что предприняли вторую попытку. Сперва хотели меня одного послать, но я наотрез отказался туда возвращаться к этим психам, обвешанным оружием по самые уши. Начальство взбесилось, меня чуть было во враги народа не записали. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Раненая рука еще плохо шевелилась, вот благодаря ей и отвертелся. Недели они там наверху что-то планировали, потом организовали вторую экспедицию. Прислали других людей. Ни имен, ни фамилий, одни позывные. Откуда, непонятно, но в секретариате правления шептали, что спецназ ГРУ. Всего 5 человек. «Не густо», — Иван лишь покачал головой. «Похоже на билет в один конец». «Все так считали», — кивнул Болт. «Решили, что руководство пытается таким способом замять эту историю со спутником. Мол, и так ясно, что его не достать. Вот и ждут, когда вторая экспедиция сложится, чтобы доложить высокому московскому начальству, что типа миссия невыполнима, ну или как там. А чтобы зря людей не губить, послали по минимуму. Короче, не повезло мужикам». «Это у нас могут», — мрачно сплюнул Березов. «Люди в нашей стране для руководства не дороже грязи. Еще маршал Жуков сказал: бабы нарожают. Сам я в такое дерьмо не попадал, бог миловал. Но подобные случаи не редкость, потому вполне верю. Ну так вот, наша СБМ предложила помощь в планировании и организации операции», — продолжил Болт. «Я как узнал, что мужиков на смерть отправляют, сам вызвался их до красной зоны довести. Честно сказал, что в красную не пойду, но до самой границы шаг в шаг доведу». Он замолчал, прислушиваясь к доносящимся снаружи глухим стрекочущим звукам вертолетной атаки. «Из крупнокалиберного пулемета, что ли, вертушка работает? Недалековато ли?» «КПВТ», — на слух определил Иван. «На вашем крокодиле их 2, спаренные. Под кабиной пилоты стоят, в бронелист встроенные». «До развалин до них далековато», — подумав, согласился он. «А, думаю, это оператор кромку леса срезает, чтобы нарам не мешало. До нее 1500 метров. Для КПВТ нормально». Словно в подтверждение его слов, со стороны развалин пришли звуки новой серии ракетных разрывов. «Так что, довел ты их?» — спросил Иван. «Нет», — поисковик отрицательно кивнул. «Отказались они от помощи. И от моей, и от службы безопасности. Не взяли ни мембраны, ни латники. Во всем своем пошли, как мне тогда показалось, совсем по-простому. Взяли только карту. Полдня что-то думали, никого к себе не пускали. Потом попросили, чтобы я их встретил на обратном пути у границ красной зоны. Назначили место и наказали ждать 12 часов, а потом уходить». «Знали, что могут не вернуться», — поморщился Березов. «И что, они сами через 2 зоны прошли? По этим аномалиям?» Он вспомнил, сколько раз на пути к тропе Болт обходил стороной смертельно опасные места, которые ему казались совершенно безобидными. «Через 3, — улыбнулся Болт, — прямо в эпицентр. Довольно оригинальным способом. На парашютах!» «Их сбросили сразу над заданной точкой», — сообразил Иван. «Подожди. Но ведь ареал, насколько меня учили, по своей форме есть шар, наполовину зарытый в землю. Получается, что их должны были бросать с 70 километров?» «С 50 с чем-то, — уточнил поисковик. — Точно уже не помню. Ареал тогда был меньше». «Хорошая работа», — Березов склонил голову. Уважаю профессионалов. И чем все закончилось? Я вышел к месту встреч, в красную зону, и прождал там 12 часов. Никто не вышел, задумчиво ответил Болт, полуприкрыв глаза, словно вспоминая давние события. И так было ясно, что мужики не вернутся. Но я решил подождать еще час для успокоения совести. Через 50 минут появился их старший. В рюкзаке он нес спутниковый блок, а на плечах одного из своих, связанного по рукам и ногам, с заткнутым ртом. Больше с ним никого не было. Он прошел через эпицентр и красную зону с человеком на плечах, изумился Березов. Через пси-мутаген, не зная ареала, без дополнительной подготовки? Как ему это удалось? Никто не знает, покачал головой Болт. Я спрашивал. Он не ответил. В общем, вышел он на меня неожиданно, сзади, прямо из кустов, в одном шаге от Зыби. Я тогда струхнул изрядно, думал, все, хана мне. Выследил меня темный властелин. Это ведь только его зомби аномалии чуют. А он посмотрел на меня и говорит: «Живой?» Я только и смог что кивнуть. А он: «Спасибо, что дождался. Рюкзак мой понести сможешь, а то тяжело мне». Взял я рюкзак с блоком этим, а он вроде небольшой, но тяжелый, зараза. Только мы границу пересекли, ну, то бишь, в желтый оказались. Чувствую я неладное, что-то происходит. Птицы попрятались, зверья не видно, даже желтизна на кустах тех синюшных потускнела. Тут он и говорит: «Стой!» А сам замер и глаза закрыл, точно как бабка моя, ведьма, когда меня по малолетству от болячек лечила. Потом открывает и заявляет: «Назад! Быстро!» А я уже и сам чувствую, как Болт на груди дрожит. Не иначе выброс начинается. В общем, вжарили мы с ним 100-метровку между аномалий, похлеще бегунов с препятствиями. Он так и бежал с товарищем своим на плечах. Один раз только обернулся и сказал мне: «Рюкзак не потеряй», и все. Благо, недалеко овраг был. Я его загодя приметил, пока еще их ждал. На всякий случай. Раньше там ручеек тек, когда ареала еще не было. Над оврагом изломанные деревья навалены, видать, еще со времен метеоритного дождя. В результате эдакая природная землянка получилась. Вот мы в ней и просидели весь выброс. Почти 14 часов.